Здесь Аполлоний опять также преподает нам урок. Часто наилучшей защитой бывает, возможно, сильное нападение. Это вполне приложимо к нашему веку. Дух новейшего язычества есть дух отрицания. Эти язычники все подвергают своим нападениям и, наоборот, не созидают ничего или созидают очень мало. Но они наслаждаются своим делом разрушения. Разрушение в религиозном, нравственном и социальном смысле, утверждают они, есть освобождение, есть возрождение. Конечно, когда эти новейшие язычники делают нападение на какую-нибудь часть христианской твердыни, то гарнизон ее защищается со всею силою и отвагою. Разве мы инстинктивно не защищаем известную часть нашего тела, когда какой-нибудь негодяй угрожает наложить на нас свою руку? И однако часто лучшим средством защитить, нам, например, свой глаз, будет нанести удар нападающим. Быть может, лучший метод борьбы за христианство и религию теперь состоял бы в обнаружении пустоты и слабости претензий его врагов. Новейшее язычество, правда, не представляет нам особенно многих пунктов для нападения, так как, имея агностический характер, оно не претендует даже на такие начала, которые нужно бы защищать. Все в нем имеет отрицательный характер, и однако его отрицание будто бы и должны возродить мир. Новейшие язычники строго требуют, чтобы основания христиан были тверды. Мы со своей стороны можем потребовать от них доказать нам, каким образом нуль может произвести бесконечное. Пусть они докажут нам свои положительные начала, и этим мы обнаружим всю тщетность их обещаний, всю несостоятельность их принципов. Аполлоний уже имел своих подражателей в XIX столетии. Известный французский писатель-публицист Брюнетьер недавно обнажил всю безосновательность претензий лженауки с ее притязаниями на нравственное и религиозное возрождение, ложность ее притязаний на способность осчастливить человечество. Его брошюра, автор которой не богослов и не заявляет никаких претензий на богословие, произвела повсюду глубочайшее впечатление. Как взглянули на нее враги христианства, это можно было видеть из тех многочисленных и поспешных попыток, которые посыпались отовсюду с целью опровергнуть ее положение. Таким образом, недавние нападатели должны были стать в оборонительное положение. Сам по себе этот факт уже указывает на ослабление врага. Известный английский государственный муж Бальфур, недавно выступивший со своими философскими книгами, опять также нанес сильные удары агностикам и оказал христианству немалые услуги с этой точки зрения. Вообще, по-видимому, все более распространяется сознание, что настало время поставить новейшее язычество в оборонительное положение, что история древнего христианства вполне одобряет эту тактику. Это опять доказывается апологией, которую оставил нам святой мученик Аполлоний. Пусть нападение будет смелым, сильным, чуждым всякого раздражения, и пусть оно основывается на неоспоримых фактах, и результат его не может быть сомнителен. Верность Аполлония императору есть другая замечательная черта в его апологии. Божественные почести он хочет оказывать одному только Богу. Императора он, как и все другие христиане, уважает как человека, назначенного божественным провидением для управления на земле. Мы любим императора и молимся за его величество. Мужественно сохраняя свободу совести, он прямо отвечает на обвинение в неверноподданничестве, возводимое против его собратьев по вере. Об императоре особенно он говорит в словах верноподданнической преданности. Комод, правда, был государем зверским, тираном, и однако он был поставлен во власть никем иным, как единым царем, Богом, все содержащим в руке своей. Поэтому христианин молит Бога, чтобы цари и императоры право правили на земле. Нет сомнения, что сравнительная снисходительность Комода к верующим христианам и его доброта к некоторым из них тронули сердце мученика. Без сомнения, в этих словах высказался также римский государственный муж и сенатор. Но помимо личных соображений, Аполлоний кратко излагает учение церкви о почтении, верноподданстве и послушании гражданским властям, как установленным от Бога. Властям должно повиноваться, когда они управляют справедливо, хотя, в конце концов, выше всего стоит Бог, и совесть свободна. Как ясно, как тонко, как правильно изложены здесь все основные истины христианского учения об отношении человека к Богу и царю. Какие же, собственно, отличительные пункты христианского учения встречаем мы в этой новооткрытой апологии? Прежде чем отвечать на этот вопрос, припомним, что уже было сказано. Рассуждение Аполлония не есть систематический богословский трактат и даже не катехизис. Он излагает христианское учение лишь настолько, насколько оно, по его мнению, могло оказать содействие ему при данных обстоятельствах. Однако интересно знать, в чем состоит его исповедание веры. Приведем члены этой веры один за другим и расположим их параллельно с вселенским символом веры. Вот исповедание веры Аполлония. Он верует в Бога Отца, Творца неба и земли, в Слово Божие Иисуса Христа, в очеловечившегося в Иудее, преданного смерти, верует в суд после смерти, в воскресение, в будущую жизнь, верует в Духа Святаго. Рядом с этим исповеданием веры поставим исповедание веры Аристида, как оно содержится в его апологии. Мы цитируем по исследованию профессора Гарриса. «Он верует во единого Бога, всемогущего Творца неба и земли, во Иисуса Христа, Его Сына, рожденного от Девы Марии. Верует, что Он был пробожден иудеями, умер и погребен. В третий день опять воскрес, вознесся на небо, придет опять и будет судить». Стоит только сравнить это исповедание с вселенским символом веры, и тождество их в основных началах будет очевидно для каждого. Сходство между исповеданием веры Аполлония и Аристида весьма заметно. С другой стороны, нельзя не заметить и характерного различия. Аполлоний с особенной силой указывает на воскресение и будущую жизнь. Очевидно, те идеи, которые более всего занимали его ум, когда он стоял лицом к лицу со своими судьями, имевшими право осудить его на смерть. Аристид с особенной силой выдвигает учение о воскресении и вознесении Спасителя Христа как главное доказательство его божественности. Оба они, излагая свое исповедание веры пред римскими властями, не упоминают о той роли, которую римский правитель играл в страданиях и смерти Спасителя. Если теперь сравнить исповедание веры Аполлония мученика с вселенским символом, то совпадений в них оказывается больше, чем можно бы предполагать. И действительно, в высшей степени замечательно, что в речи, первой главной целью которой было отнюдь не изложение христианского учения, целых 8 членов из 12 мы находим в исповедании мученика-сенатора. Аполлоний основывает свои доводы в пользу божественности Христа на божественности его учения, что представляет собой естественный ход мыслей завзятого философа. Этим объясняется отсутствие в его исповедании тех членов, в которых говорится о воскресении и вознесении Спасителя, также о его зачатии и рождении. В речи мученика Аполлония, видимо, высказывается взгляд более с божественной, чем с человеческой стороны, Отсюда у него не упоминается о рождении Христа от Пресвятой Девы. Святой Евангелист Иоанн в своем Евангелии также опускает человеческую генеалогию Спасителя, и тесная связь между взглядом Аполлония и четвертого Евангелиста очевидна. Подобно возлюбленному ученику, он смотрит на Христа и на Слово Божие, взглядом которой более всего соответствовал ему как философу. Отсутствие членов символа веры, не находимых в апологии, поэтому легко объяснить с этой точки зрения. И действительно, обстоятельства, при которых составился этот документ, делают это опущение вполне естественным. Кроме исповедания веры, в апологии важно для нас тонкое соотношение его с Евангелием от Иоанна. Не может быть никакого сомнения ни в этом отношении, ни в той важности, которую Аполлоний придавал воззрению святого Иоанна на Спасителя, как на Божественное Слово. Имея в виду, что мученик был заведомый философ, мы можем вполне допускать, что возвышенное вступление четвертого Евангелия произвело на него глубокое впечатление. К несчастью, мы не знаем времени обращения Аполлония, иначе мы имели бы твердый пункт для определения того времени, когда Евангелие от Иоанна было уже хорошо известно и часто цитировалось в императорском городе. Наше внимание в этом документе останавливает на себе еще следующее выражение. «Я и все христиане приносим бескровную жертву Богу». С первого взгляда тут как будто заключается намек на бескровную жертву христианского богослужения. Но когда в самом конце речи мы доходим до положения, что сострадание, оказываемое людьми людям, есть бескровная жертва и свято Богу, то невольно чувствуем, с какой осторожностью нужно приступать к истолкованию выражений, которые могли употребляться и в метафорическом смысле. То, что новооткрытая аналогия говорит нам о ее авторе и его вере, это мы уже видели. Какой же свет проливает она на отношение римского правительства и вообще римлян к учению Христа? Раскрываемая в ней картина исполнена сильного света и теней. В процессе христианского сенатора Пирений и Сенат не играют роли кровожадных, упрямых, фанатических изуверов. Они относятся к нему с большой любезностью и обнаруживают снисходительное сочувствие. Они с удовольствием слушают его философские рассуждения и хотели бы спасти ему жизнь. В его рассуждениях они не находят ничего вредного и, по-видимому, почти радуются, слыша его обличение языческих богов. Во всяком случае, они не высказывают ни единого слова в их защиту. Но определение сената и закон все-таки против христианина. Пусть даже истина будет на его стороне, и справедливость требует его оправдания. Но эти любезные судьи, эти представители власти мира сего, нисколько не заботятся об истине, пренебрегают справедливостью и правами совести. Истина, право, справедливость, совесть — все это должно преклониться пред велениями государства. Тому, что повелевает государство, должны повиноваться все. Священнейшие убеждения и права личности — ничто перед приговором правительства. Таковые принципы людей, собрание которых Цицерон когда-то называл «Sanctissimum orbis terrarum consilium» — самым почтеннейшим собранием на земле. Могла ли власть, так открыто и формально, ни во что не ставившая истину, право, честь и совесть людей, могла ли такая власть удержаться? Могла ли она одержать победу в борьбе с христианством и с теми принципами, которые защищали достоинство и честь людей и ставили истину выше самолюбия, на место всеобщей тирании вводили всеобщую любовь? Это было бы невозможно. Если бы даже всемогущий промысел Божий не покровительствовал делу Христа, то само человечество по присущему ему чувству гуманности устранило бы подобный результат. Когда люди, заседавшие в креслах Сципионов и Катонов, провозглашали, что римляне и подданные Рима должны попирать ногами истину, справедливость и все, что было святого для их предков, этим самым они произносили смертный приговор над Римом. Самые камни должны были в негодовании встать за чувство христианина, стоявшего за истину и справедливость. И вот таким образом Аполлоний был обезглавлен. Сотни его собратьев по вере были подвергнуты избиению. Но кровь мучеников сделалась плодотворным семенем Церкви Христовой. Какую плачевную картину представляют судьи и сенаторы в сравнении с этой благородной твердостью мученика? Аполлоний был истинным преемником тех древних римлян, которые стояли за справедливость, хотя бы погибал мир. Пусть погибает мир, только бы существовала справедливость. Победоносное дело понравилось богам, но побежденное — Катону. Катон остался верен своим принципам, хотя сама фортуна шла против него. Тразеопет и Бореа Саран предпочли лучше пожертвовать своей жизнью, чем потворствовать имперской тирании. Как же поступали их выродившиеся потомки? Они целовали ту руку, которая ударяла их, попирали честь и славу Римского Сената, гордились апофеозом своего собственного рабства. Ввиду этого последовал неизбежный результат. Скипетр выпал из рук этих недостойных сынов Великого Рима. Смиренные последователи Христа, в которых жил дух гораздо более гуманный, гораздо более богоподобный, чем дух Катона и Тразеи, приводящих нас в восторг, сделались преемниками этих благородных героев, наследниками их империи. Вот почему мы справедливо выражаем свою радость новому открытию знаменитой апологии Аполлонии. В ее серьезных, мужественных, благородных чувствах могут находить для себя назидательный урок христиане всех веков. Приводимые в ней доводы в пользу веры Христовой, простые и краткие, способные тронуть и убедить всякого искреннего человека. Излагаемая в ней картина благочестия и добродетелей, украшавших древних последователей Христа, действует как живое увещание следовать их примеру. Со страниц апологии изливается поток света, показывающий нам, в каком ужасном состоянии нравственного разложения находились римские враги веры Христовой, уже тогда явственно выступавший со своим победным знаменем в мир. А главнее и прежде всего, апология научает нас относиться с истинным благоговением к тому достойному, мужественному поборнику веры Христовой, каковым был благородный римский сенатор Аполлоний. Александр Павлович Лопухин. Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.